Глава 6. О любви к импровизации. Продолжая мысль про эксперимент с микрофоном, хочу отдельно поднять тему импровизации в общении. Вот говорят, лучший экспромт — это подготовленный экспромт. Считается, что у каждого выступления должен быть сценарий. Согласно на все 100, подготовка должна быть всегда и во всем, особенно это касается выступления на сцене. Открою секрет. Когда вам кажется, что гениальный актер на лету придумывает фразу и отбивки для шуток, то это на 99% домашние заготовки. Или в ухе микрофон, и режиссер все время подсказывает. Способность преподнести заготовку как экспромт — это тоже талант, который может вам пригодиться, потому что, по сути, это попытка сыграть искренность. Но есть волшебные мгновения реальной импровизации, выхода за пределы сценария, и она, порой, может иметь куда более значимый эффект в общении как с большой аудиторией, так и тет-а-тет. Достаточно посмотреть на Ютубе нарезку ляпов со съемок «Уральских пельменей», когда кто-то забывает текст или появляется внешнее вмешательство. Помню, когда снимали со Славой Мясниковым миниатюру, как он превратился в женщину, а я наливала ему водки и заставляла купить блесен для рыбалки, чтобы он вновь стал мужиком. Сцена сама по себе была невероятно смешной. Но так получилось, что из-за декораций несколько раз доносились механические звуки, отдаленно напоминающие определенную физиологическую реакцию человека, неуместную за столом. Мы настолько вошли в роль, что я искренне подумала, что это сделал Слава. И удивилась. «Это ты?» Слава, как гениальный актер, эту импровизацию моментально словил и отыграл «да». «Если бы с тобой такое произошло, когда мужчина превратился в женщину, я бы посмотрела на тебя». Зал просто лежал, это было вне сценария, но реакция зрителя оказалась намного ярче, чем от идеально и безошибочно отыгранного номера. Или вот еще один случай, который до сих пор не могу вспоминать без смеха. Слава с Андреем Рожковым играли сценку, где математик пришел за зарплатой в бухгалтерию. Когда бедный и голодный властелин интеграла набил рот бесплатным печеньем и пытался что-то вымолвить, Андрей взял со стола бутылку с водой, чтобы якобы дать Славе запить, но в крышке оказалась дырка, и Рожков реально окатил Славу водой. Для Славы это оказалось полнейшей неожиданностью. Зал бился в истерике, даже Андрей секунд на 10 вышел из роли. Но мой самый, наверное, яркий пример импровизации случился во время избирательной кампании 2018 года, когда я была кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской думы. Мне предстояло избираться по одномандатному округу. Подробнее расскажу позже, пока лишь уточню, что для успеха нужно было как можно больше встречаться с людьми. В первое время мои избиратели жили в районе Уралмаш. Уралмаш — это такой город в городе. Строился вокруг завода-гиганта. В советское время там было все самое лучшее. Кино, кафе, бульвары, колоссальных размеров дом культуры и магазины. Дома красивые, с лепниной. Это и сегодня большой район. Если смотреть по Яндекс.Картам, он расположен относительно недалеко от центральной части города. Но в реальности между уралмашевцами и остальным городом простирается огромное поле заводскими цехами. Даже когда в 90-е район соединили с центром, веткой самого короткого в мире метро, жители продолжали себя чувствовать настолько самодостаточно, что не считали нужным иной раз ездить, как они говорят, в город. Коренные жители Уралмаша — это сплав заводской интеллигенции, инженеров, высококлассных специалистов и людей, скажем так, более молодого поколения, живущих по особым понятиям — дерзких и хищных. Друг друга уралмашевцы могут легко определить по взгляду, походке. Для меня район к тому времени был хорошо знаком. Так получилось, что слово «Уралмаш» во всех его проявлениях занимало значимое место в моей жизни. Поэтому, собираясь на вечерний променад по закоулкам Уралмаша, я считала, что смогу сойти за свою. Собрались вместе с друзьями и пошли. Среда, вечер, разгар рабочей недели. Но, судя по оживлению у круглосуточных магазинов, складывалось ощущение пятницы. Почти сразу же ко мне подрулил гражданин в солнцезащитных очках, майке-сеточке, шортах, носках и сланцах. В руках пакет маечка со слабоалкогольными напитками. «Юлька, ты что ли?» Донеслись до меня из-за спины слова с привкусом пивка. Поворачиваюсь, а это тело уже практически подошло ко мне вплотную. В одной руке гремят бутылки, вторая залезла глубоко в карман шорт. Я напряглась, все-таки Уралмаш. Мало ли, что он там из карманов достанет. Нож, кастет, пачку денег. В иной ситуации я бы уже давно растворилась во тьме. Но его обезоруживающий взгляд уверенного в себе переулочного льва... «Юлька, да мы тут тебя все знаем! Ты наша звезда! Дай сфоткаемся вместе!» И вроде бы сказано было грубо, резко, но так искренне, так самобытно, даже Брикоткин не вытянул бы такую роль. Из глубокого кармана шорт показался смартфон. «Валерий!» — представился мой поклонник. «Хорошо, Валера, я рада, что ты смотришь «Уральские пельмени». «А чё вы, когда этого качка смазливого уберёте?» Как-то небрежно и агрессивно поинтересовался Валера. «Никто его убирать не будет. Это Серёжа Исаев, прекрасный человек, актёр талантливый. А то, что выглядит так, так это роль такая. Понимаешь, Валера, мы артисты, выглядим не так, как в жизни». «Хрена себе ты умная, Юлька! Моё уважение!» заключил Валера. Мы попрощались. И только я отошла, как за спиной послышался его голос. «Вот это жопа!» Я поняла, что слова адресованы мне. Вряд ли такую оценку получил бы мой помощник. И вот тут обернуться бы да ответить. «Обалдел, что ли, хмырь?» Но я не смогла. Это была какая-то магия самобытного уралмашевского красноречия. Даже слово «жопа» было произнесено с таким обезоруживающим почтением, что звучало как комплимент. Поэтому я просто пожала плечами, улыбнулась и пошла дальше. «Ну а чего спорить-то? Валера был абсолютно прав, отличная, самая лучшая!» По дороге нам попалась группа бабушек, необыкновенных. Они были одеты по последней моде, в красивых платочках, с прической, свежим маникюром. У каждой на руке кокетливо висела сумочка. Это не бабушки, это гранд-дамы Уралмаша. Меня покорила их воспитанная, спокойная речь. Они улыбались и беседовали о поэзии. Конечно, я к ним подошла. Завязался у нас разговор. Я представилась. Юля, кандидат в депутаты. Они на меня посмотрели сочувственно. «Девонька милая, оно тебе надо? Зачем? Такая красивая! Мы тебя смотрим по телевизору. Играй, ты талант!» Мы присели на скамеечку и полчаса говорили о творчестве Чехова, Маяковского и Блока. Я рассказывала про свою школу красноречия, как занимаюсь с детьми. Они с удовольствием слушали, а потом просто обняли меня и пожелали успехов. За тот вечер я поговорила с 42 жителями в возрасте от 10 до 80 лет. Мужчины, женщины, дети. У меня была заготовлена речь о том, что я депутат, иду в Думу по таким-то причинам, что планирую сделать и так далее. Но после встречи с Валерой я поняла, что такие шаблоны совершенно не срабатывают. Нужно ловить момент и чувствовать, что на душе у каждого здесь и сейчас. С одними о поэзии, с другими о вреде пива, с третьими о свежих сплетнях из пельменей. Иной раз достаточно просто позволить человеку с тобой сфотографироваться. Для него этот снимок будет дороже слов. Это история, которая с ним останется на годы. Великая сила импровизации — это путь к сердцу человека. И в полной мере она раскрывается в небольших аудиториях, в личном общении. Каким бы важным ни был предстоящий разговор с врагом или другом, с близким или посторонним, не полагайтесь только на готовый сценарий. Учитесь чувствовать человека. За 3 секунды можно взглянуть в глаза, посмотреть на руки, услышать первые слова, оценить одежду и понять, кто перед вами. Поймете? Действуйте. И вот что еще хочу сказать. КВН — это идеальная школа импровизации. КВН развивает скорость реакции, быстроту мышления. Когда кто быстрее и точнее ответит, тот и победит.